Сразу за дверью на нас обрушилась громкая ритмичная музыка. Стробоскопы слепили своими лучами, бегая по танцующей толпе. Терьер оглянулся и, смеясь, что-то крикнул, но я не расслышал. Злость от потери контроля над ситуацией резко начала подниматься в душе. Видимость упала. Среди мигающих огней невозможно было идентифицировать лица. Что-то дернуло меня за руку, и я инстинктивно выхватил ствол. Едва не выстрелил, но замер, увидев, что передо мной стоит девочка. Она опасливо оглядывалась по сторонам, вцепившись в мою руку, как в спасательный канат. Ярость сменилась неловкостью. Успокоившись, я взял ее ладошки и вложил в свою. «Идем, не отходи от меня далеко», наклонившись к девочке, приказал я. Она кивнула и радостно улыбнулась. Я, словно ледокол, прокладывал путь через толпу. Сейчас яркая рубашка терьера меня уже не раздражала, служа ориентиром. Но я не забывал отмечать и потенциальные опасности. Охранников, вышибал, людей с оружием и избыточными имплантами. Пару раз мне на глаза попадались даже боевые модификации. Все девушки, работавшие в заведении, носили импланты. «Это лучшее место в мире», — гордо заявил терьер, когда мы вышли с дискотеки в зал, полный женщин. «Самые лучшие, на любой». Договорить он не успел. Быстро подошедшая девушка влепила ему звонкую пощечину, до такой силы, что его развернула. Моя рука сама собой дернулась к кобуре, но терьер остановил меня, показав раскрытую ладонь. «Это за дело», — со вздохом сказал терьер, повернувшись обратно, и тут же получил вторую пощечину. «Эй, а это за что, ты еще спрашиваешь?» — возмутилась девушка, занеся руку для удара, но напарник оказался быстрее. Шагнув вперед, он заключил агрессоршу в объятия и поцеловал. Через несколько секунд она страстно ответила ему, а потом, когда мне уже начало казаться, что все закончилось хорошо, заехала ему железным коленом по яйцам. «Уф», держась за причинное место, согнулся боец. «Ты думал, я не знаю, что ты изменил мне с моей младшей сестрой, подонок», выкрикнула девушка. «Я ждала тебя из армии 2 года, не верила подругам про твои похождения, а стоило тебе вернуться, как ты мгновенно бросился к ней в постель». «Ждала?» – удивленно спросил я, поднимая товарища. «Работая в этом месте?» «Да, никаких длительных отношений, только работа», – гордо ответила девушка. «Что, с нашим уровнем медицины я могла отдаться ему девственницей?» «Вот уж спасибо, дорогая», – приходя в себя, – сказал терьер. «Мадам у себя, что тебе от нее надо, скотина неблагодарная?» Уперев руки в бока, спросила девушка. «Думаешь, после всего произошедшего она захочет тебя видеть, не меня, милая?» «Вот этого парня», — показал на меня напарник. «Ну, он, конечно, статный, не то что ты, задохлик», — произнесла девушка, проведя по моей груди кончиками пальцев. «Но зачем тебе, мадам? Оставайся у нас, если деньги есть. Нам нужно показать девочку, она озабоченная», — сказал терьер и, уворачиваясь от удара, спрятался мне за спину. «Ха, тоже мне, добродетели нашлись», заявила путана, осматривая мою спутницу. Она погладила ее по плечу и спине, заставив снять капюшон толстовки. «Как тебя зовут, дитя?» «Сучка», — улыбнулась девочка. «Ау, да, пожалуй, помощь вам не повредит», — скривившись, отдернула руку девушка. «Ладно, меня зовут Майя, идемте. И ты, пройдоха, тоже. Иначе опять кто-то из девочек работать не будет. Думаешь, я не вижу, как они тебе машут? Что поделать, моя слава летит передо мной», — нагло улыбнулся терьер. Путана в ответ лишь недовольно фыркнула. Мы подошли к боковой двери. Охрана по одному жесту девушки отошла в сторону, и мы поднялись по лестнице на 2-й этаж. Здесь находились комнаты для уединения. На полу толстые ковры, заглушающие шум. Судя по пупырчатым стенам, хорошая звукоизоляция. Пройдя до самого конца коридора, Майя жестом приказала нам остановиться, затем подошла к последней двери и постучала. Ничего не происходило. Я даже подумал, что пора постучать еще раз. Пауза затягивалась, но затем дверь щелкнула и с шипящим звуком отъехала в сторону. С той стороны выползло туманное облако. В ноздри ударил яркий цветочный аромат. «Заходите», — приказал приглушенный голос. Майя подозвала нас, но сама внутренне спешила. В тумане не было видно совершенно ничего. Включив линзу, я понял, что дальше 2 метров не вижу даже в инфракрасном диапазоне. Маскировочная завеса или просто случайность? В случайности я не верил. «Держи руку подальше от пушки, здоровяк», — предупредил глубокий женский голос. «Иначе мои турели превратят тебя в решето за секунду». «Мы пришли с миром», — улыбаясь, — заявил терьер. «Когда это ты приходил с чем-то, кроме собственных интересов?» «Идите за проводником», — проговорила женщина, и у нас под ногами появилась размытая голограмма кролика. Он прыгнул в туман, став едва заметным. Вздохнув, я пожалел, что лишился фильтров в носу. Яркий запах смешивался с чем-то сладким, приторно-сладким и противным, напоминавшим гниль или плесень. Через несколько шагов мы оказались возле дивана. Кролик вскочил на него и мгновенно испарился. Нам ничего не оставалось делать, кроме как усесться на предложенное место. Девочка хотела было пристроиться мне на колени, но я усадил ее рядом. Усугублять ее травму — худшее, что я мог сделать. «Итак, ты вернулся в город, сделал грязное дело для Ли, а затем заявился в мой дом, как ни в чем не бывало», — произнес все тот же голос. «Что тебе нужно, маленький изворотливый хорек?» «Не мне, вот этой девчушке», — показал на мою подопечную терьер. «Вообще мне на нее плевать, я бы с удовольствием оставил ее на ваше попечение, но знакомому здоровяку втемяшилось в голову, что ее нужно обязательно спасти. Может, и не перевелись на этом свете мужчины», — хмыкнула собеседница, не появляясь в поле видимости. «Дитя, подойди ко мне». «Нет, можно нет?» — жалобно взглянув на меня, попросила девочка. «Что она для тебя? Бездомная зверушка, лишившаяся родителей сирота, а может, сломанная игрушка, которую ты хочешь настроить для своих нужд?» «Человек, которому нужна помощь», — ответил я, — «за которого я несу ответственность». «Как интересно, давненько в наших краях не было такого индивида». «Сколько?» «Нет, даже не возьмусь сказать. Пожалуй, вы стоите того, чтобы познакомиться с вами поближе». В тумане раздался чавкающий звук, быстро сменившийся шипением. Серия щелчков и сдавленный вздох, в котором я едва услышал отголоски боли и сожаления. С тихим цоканьем каблучков на нас вышла женщина. Совершенно обнаженная, идеально скроенная, налитые соком торчащие груди, широкие бедра и узкая талия, правильные черты лица, большие глаза и длинные, до пояса, волосы. Такой она была когда-то, возможно, а может и никогда не была. «Даже не жди меня, любимая, я бы на нее не купился. Я видел швы, скрывающие ее настоящую, под слоями неотличимого от кожи пластика. Не было сомнений, искусственная кожа могла потеть, а на ощупь совершенно не отличалась от настоящей. Щеки могли розоветь, становиться горячее, но это все равно была подделка. А вот что осталось от человека, Хаэм, а ты не из робкого десятка, раз так откровенно пялишься на мои прелести», — с улыбкой сказала клубничка. «Меня куда больше интересует то, что внутри, а не снаружи», — ответил я, глядя на ее мимику. «Кости, мышцы, что осталось, и ты не даешь себе труда выбирать слова», — поморщилась женщина. Один взмах пальцев, и ее тело покрылось голографической одеждой. «Это совершенно не твое дело. Если голос настоящий, он мне нравится», — искренне сказал я. «Остальное не так важно. Я сюда не за сексом пришел». «Зря, очень зря», — улыбнулась клубничка, проводя острым ногтем по моему подбородку. «Поверь, это неповторимые ощущения, запоминающиеся на всю жизнь». «Хватит», — сказал я, чувствуя, как начинаю закипать от ее игр. «Меня ждали дома, хотя остальные этого знать не должны. Нам нужна помощь, ей нужна помощь. Она совершенно не понимает, что нормально, а что нет. Я нашел ее в рабстве у одного жердяя, пользовавшего девочку. Он сказал, что купил ее на черном рынке из пустошей. Никаких документов, даже УИНа, естественно, никакого гражданства. Я слышала о подобном, и даже пару раз сталкивалась. Знаю, где можно найти торговцев, но вам же не месть нужна», — улыбнулась искусственными губами мадам. «Ты думаешь, что спас ее, а на самом деле, возможно, ты просто чудовище, которое выдернуло ее из привычного мира, отобрало смысл жизни. Это не жизнь, а она другой не знала», — возразила клубничка. Присев напротив девочки, она подняла ее за подбородок, долго всматривалась в глаза. «Хорошо, ты не вещь, не ты это решила. Тебя заставляют желать, вместо того, чтобы учить. Что это значит? Ей лет 18, ее психика полностью сформирована. Но, я знаю, что можно сделать. Это будет тяжело, долго», — клубничка замолчала, отходя в туман, — «и дорого. Мое время всегда дорого. Никаких скидок, никакой рассрочки. Но раз вы показали желание замараться, я готова рассмотреть возможность бартера». «Вот, это уже другой разговор», — воодушевился терьер, не находивший себе места. Все это время он елозил на диване. Что нужно сделать? Погоди, возможно, проще будет отдать деньгами, остановил я напарника. Мы сами выбираем, какие дела берем. Это не дело, это бег. И, судя по тебе, женщина провела острым ногтем по своим губам, и на них появилась крошечная капелька крови. Губы были настоящими. Да, ты возьмешься. Вы рассказали о своем деле. Будет честно, если я обговорю детали своего. Болотники, бродяги, жители страны, курсирующие между полисами, скрывающиеся от сканеров в мелких деревнях и лесах, именно они торгуют детьми, и не только. Несколько дней назад один из их караванов появился рядом с Эдемом. Больше 20 машин, грузовики, набитые товарами с той стороны, ворованное и конфискат, все, что плохо лежало или должно было исчезнуть. Ну и, конечно, люди, вывезенные из других стран, из мелких деревень на окраинах. Говорят, в некоторых из них до сих пор даже сети нет. Что тебе от них нужно? Сжимая до белизны костяшек кулак, спросил я. Терпение кончалось. Накопившийся адреналин требовал выхода. Прямо к делу. Да, хорошо, кивнула, исчезая в тумане, Матрона. Мне плевать, что будет с ними всеми. Но, говорят, они поймали и вывезли с территории Уральской республики последнего барса. Я хочу, чтобы ты его привел ко мне. Барса? Серьезно? Раздосадованно спросил терьер. Это же хищник. Да и вымерли они не просто так. Климат-то изменился. На кой черт он тебе? Это уже не вашего ума дело. Со смешком сказала клубничка. Выполните задание. Я возьмусь за реабилитацию девочки. Об остальном договоримся позже. Ясно, сказал я, поднимаясь. Девочка вскочила следом за мной. Разберемся, здоровяк. Прежде чем ты уйдешь, один совет я могу дать тебе бесплатно, произнесла мадам, и я услышал, как раскрывается ее тело. Учись расслабляться. Найди, что тебе приносит удовольствие, и делай это. Разберемся, ответил я. Что мне нравится? Черт его знает. Я знаю, что позволяет успокоиться, выместить злость. Но столько мудаков на моем пути не встречалось. А теперь вот, пожалуйста. Целый караван из болот приграничья. Возможно, это судьба. Клубничка дала на вас добро, с улыбкой встретила нас Майя. Теперь ваши деньги еще более желанны в нашем заведении. Хотите найти девушку, мальчика, или вам нужно что-то более экзотическое? Промежуточный вариант, вы уже и таким начали промышлять? Удивленно спросил терьер. Я думал, мадам подбирает на улице только котят и щеночков с поломанными или отрубленными лапками, которые потом вырастают в тех еще. Цыц, возмутилась девушка, или тебе давно по яйцам не давали? Спасибо, ты, недавно, напомнил терьер, больше что-то не хочется, а вот чтобы расслабиться, полежать в горячей ванне, можно даже не одному, как ты сегодня, свободно, хочу вспомнить, как оно было, ну уж нет, больше я с тобой сексом заниматься не буду, сказала путана, а затем уточнила, бесплатно, в обычном режиме, пожалуйста, ценник ты знаешь, нам и правда стоит помыться, почистить протезы, сказал я, показав на ногу. Не мог не заметить, что тут у всех импланты, значит, и мастерская должна быть. Да, одна из лучших в городе, не стала отпираться Майя. Хозяйке нужна дорогущая техника, так что и нам иногда перепадает. Хирурги, техники, инженеры, ну и оборудование. Если нужны импланты, включая боевые, можешь спрашивать. Военные образцы, гранатомет, автоматическое оружие, разделяющиеся ракеты и ячейки, Катюша, сразу уточнил я. Ну, не все, тяжелого у нас нет, так что если хочешь вместо ноги ракетную установку, это не к нам. А вот поставить беговой вариант, легко, или прыжковый, даже с двигателем можем, но не советую, ответила Майя. Летать прикольно только пару минут, а потом энергия кончается, ну и падать может быть высоко. А если я хочу не протез, а именно импланты, встроенные в мои конечности, легко. У нас богатый выбор, гордо улыбнулась девушка, уперев руки в бока, точно так же, как пару часов назад это делал терьер. У вас одинаковая мимика, заметил я, и язык жестов. Вы не только встречались, но и жили вместе, вас воспитывал один человек, ну, можно сказать, что мы брат и сестра, взъерошив волосы на затылке, сказал напарник, очень сильно сводные, и приемные, оба. Как я и говорил, мадам любит подбирать щеночков с поломанными лапками, вроде меня или Майи, ты бы видел, каков он был в платье, особенно в том, что в горошек, рассмеялась, прикрыв рот ладошкой, Девушка, это было только один раз. Нет, вообще не было. У тебя доказательств нет, вспылил терьер. А я, наблюдая за их перебранкой, понял, что успокаиваюсь. После изъятия гормонального контроллера, во время ссор я мгновенно закипал. Любой конфликт или стресс моментально загоняли мой внутренний спидометр в красную зону. Эти же двое не столько ссорились, сколько дурачились. Словно большие дети, или не очень большие. Сколько им? Лет по 25, так что насчет комнаты и ванны, спросил я, когда все немного успокоилось. Да не проблема, аренда минимум на ночь. Ну и снять ее со своей подругой ты не можешь. Со своим у нас нельзя, предупредила Майя. Но ты можешь отказаться от услуг девушки. Или я могу подобрать ту, что тебе понравится. Хотя, знаешь, я обо всем договорюсь. Можете спокойно заселиться на ночь. Сколько с нас троих, уточнил я. Не-не, с вас двоих, я отдельно, чуть отступая, сказал терьер. У меня тут куча знакомых, да и повидать кое-кого нужно. Поверь, я себе кровать на ночь найду, бесплатно. Если хорошо постараешься, тебе еще и доплатят. Не забудь только потом в общий фонд скинуть арендные, ехидно заметила Майя. Увижу, что ты клеишь наших девочек, а не посетительниц. Будешь ночевать на улице, где тебе самое место, девочка в счет не пойдет, а что до тебя, здоровяк, 5000 пипиби за ночь, 5000, поперхнулся я, прикидывая, сколько крипты мы слили с байкеров, выходило, если здесь каждый день спать, мы промотаем все добытое за неделю, так, погоди секунду, терьер говорил, что у вас можно нанять команду чистильщиков. Фургон от крови отмыть, квартиру прибрать, мусор вывести, без проблем, у нас после каждой вечеринки такой бедлам, ну а кровь мыть так и вообще привычное дело, можем даже технику починить и канализацию, наши парни водопроводчиками не только для ролевых игр одеваются, улыбнувшись, сказала Майя, не лучшие, конечно, обычно они другие трубы чистят, но всем же нужно отдыхать, ясно, и во сколько нам обойдутся эти услуги, сказать прямо сейчас я не могу. Пожала плечами девушка, надо на месте смотреть, минимум 25 тысяч, мебель новую не завозим, это ваши проблемы, но печать полиамида в районе есть, все решаемо, приступить можем завтра, после обеда, когда все клиенты разбредутся, в зависимости от убитости жилья решим за пару дней, ну, что решили, 30 кило пипиби, что за цены у вас такие дикие, нахмурился я, где деньги берете, что так легко тратите, 30 тысяч. Это совсем немного. Поставить самый дешевый имплант тебе встанет в сотню к. Нормальное оружие, от 50. Пополнить боезапас запрещенкой, десятка, вновь уперла руки в бока Майя. Легальное, может, и дешево, но кому оно нужно? К тому же начнете брать заказы, и денег у вас будут горы. Поверь, уже после пары дел у вас кило будут сквозь пальцы утекать. Просто на расходники. Что решил? Берем, мрачно сказал я, и то, и другое. Но фургон надо подзарядить. Не проблема, сделаем. Энергия у нас дешевая, сказала девушка. Пойдем, покажу вашу комнату. Тебе же с диваном, чтобы девочка могла отдельно спать? Да, и с большой ванной. Через несколько минут мы уже разместились в комнате со свежепостеленными простынями. Майя утверждала, что матрасы пропаренные чисты, как снег. Я в этом сильно сомневался. Но большая комната и кровать в 1000 раз лучше капсулы. К тому же мне приходилось спать в условиях куда хуже. Послав первой мыться девочку, я попросил у Майи помощи, чтобы разобрать протез. Она что-то посмотрела и сказала, что пока я могу помыться, просто упаковав его в водонепроницаемый пакет. Дел много, и она зайдет позже. Я был вынужден согласиться. Пусть день оказался и не таким долгим, но насыщенным, а нормальной ванны у меня не было. Черт, я даже не помнил, сколько. Девочка, закутавшаяся в халатик, забралась под теплое одеяло и затихла. Укрыв ее плотнее, я ушел мыться. Забрался в горячую, почти не пахнущую химикатами воду. И, положив на тумбочку заряженный пистолет, наконец позволил себе расслабиться, закрыв глаза. Даже чуть задремал. Дверь чуть скрипнула, и я, не задумываясь, навел ствол на скрытую паром фигуру. Глава 12. Пар развеялся. Точеная словно песочные часы фигура выплыла вперед, на свет, позволяя рассмотреть ее в подробностях. Высокая полная грудь, с острыми выпирающими сосками, плоский втянутый живот, широкие бедра и точеные ножки. Она выглядела словно конфетка, куда соблазнительнее клубнички, если бы не обертка. По всему телу безымянной растекались фиолетовые кровоподтеки, следы от едва заживших порезов. На правой скуле до сих пор виднелась шишка от удара пузыря, а глаза, в них была такая тоска и отчаяние, что только ненормальный хотел бы переспать с этой девушкой. «Что ты здесь делаешь?» – спросил я, поднимаясь и накидывая на себя полотенце. «Ты приказал с собой спать, но не пришел», – неуверенно сказала безымянная. «Я подумала, лучше прийти самой, спать, а не заниматься сексом», – произнес я. Девочка растерялась, не знала, что дальше делать, и я протянул полотенце. «Идем, я покажу тебе, как еще можно спать». Одевшись, я лег рядом с девушкой на кровать, на одеяло, и приобняв ее чуть покачал, как маленького ребенка. Она замерла, словно зверек, пугающийся каждого нового движения. Минут через пять, поняв, что не будет продолжения, она повернулась и удивленно взглянула на меня. «Спи, ты в безопасности», — приказал я, и безымянная наконец расслабилась. Несмотря на беспокойную ночь, я выспался. Все же нормальная постель — это потрясающе. Хотя, привыкнув к капсуле, даже не кровати лежал столбом. К моменту возвращения терьера я уже успел почистить пистолет и перебрать бронежилет. Единственное, с чем пришлось повозиться, с протезом. Но датчики нормально передавали импульсы. И я даже сумел надеть второй ботинок, чтобы не выделяться. «Готов выдвигаться?» – весело спросил напарник, а затем широко зевнул. «Кажется, 5000 потрачены зря, все в норме», – сказал я, пряча пистолет в кобуру, а магазины по подсумкам. «Знаешь, куда нам нужно?» «Что-то о противнике. Если ты по поводу каравана кочевников с болот, нет. Но вот куда нужно, знаю», прикрывая рот ладонью, ответил терьер. «Как насчет сходить за покупками? Не лезть же во вражеский лагерь с пистолетами. Хм, что, думаешь, стоит?» Не понял терьер. «Да нет, просто странно слышать от тебя действительно дельную мысль», усмехнулся я. «Идем, я с тобой». Тут же вскочила с кровати девочка, хотя всего несколько секунд назад она спала, или искусно притворялась. «Если ты планируешь ее везде с собой таскать, придется научить пользоваться оружием», — заметил терьер, кладя в рот небольшую конфету. «Иначе ее быстро убьют, или еще хуже, она станет нашей проблемой». «Еще одна умная мысль, решим», — вздохнул я. «Он прав, ты должна остаться здесь, не работать. В гостях мы оплатим». «Нет, ты оплатишь», — замахав руками, возразил терьер. «Работа вместе, а развлечение каждый выбирает сам». «Ясно». Выйдя в коридор, я нашел едва плетущуюся Маю. «Доброе утро. Сколько будет стоить оставить у вас девочку, пока мы выполняем заказ, мадам?» «Днем, бесплатно. Клиентов все равно нет», — отмахнулась путана. «А вот если не заберете вечером, ценник ты знаешь». «Принял. Проследи, чтобы она не сбежала, была накормлена и напоена. Для нее принятие самостоятельных решений может быть проблематичным», — попросил я, а затем повернулся к девочке. «Оставайся в этом здании, я вернусь к вечеру». «Я больше не нужна?» — обреченно спросила безымянная. Ее нижняя губа задрожала, на глазах начали скапливаться слезы. «Нужна, я вернусь, но не сейчас», — попробовал объяснить я. Судя по мокрым дорожкам на щеках и всхлипам, вышло не очень, но по-другому я сказать не мог. «Идем, ты правильно сделал, что оставил ее у Майи», — заявил терьер, когда мы вышли на улицу. «Пусть она немного грубая, но очень ответственная и заботливая. Только ей этого не говори, не оценит». «Похоже, фургон уже вычистили», — заметил я, подойдя к пахнущему химией кузову. «Да, делать парням было нечего. Я забрал себе трех дамочек», — гордо сказал напарник, снимая рубаху. Я поднял бровь, но он, совершенно не стесняясь наготы, продолжил переодеваться. «Хорошо хоть, автострада защищала нас от постоянного дождя». Сняв шорты и майку, терьер быстро привел себя в порядок. Вместо ярких красок – серые полутона, сливающиеся с пластиком и бетоном. Лучший способ раствориться в струях воды. Она и так ограничивала видимость, а с камуфляжем все становилось куда приятнее. 50, максимум 100 метров видимости. Если комплект термоотводящий, еще меньше. В 40 метрах от стены не отличишь. «Теперь ты куда больше похож на бойца», – удовлетворенно кивнул я. «Просто не факт, что нас встретит с распростертыми объятиями», — насмешливо сказал терьер. «Местные торговцы оружием не самые гостеприимные люди, а денег на покупку пропуска у нас не осталось. Можем продать все найденные у байкеров пукалки и добавить мою, если вместо этого возьмем скорострел или трансформер-коротыш», — сказал я, садясь на благоухающее переднее сиденье. В крайнем случае, возьмем все, что нужно силой. Они контрабандисты и снабжают своим оружием гражданских. Не стоит ссориться с людьми, которые могут поставлять тебе стволы, покачал головой терьер, запуская машину. У нас пока нет репутации в районе. Одно дело, не в счет, тем более простое и быстрое. Нужно дать понять, что мы серьезные и нам можно показывать товары из-под полы. Если надо, я могу быть убедителен. Отлично, сказал я, но на всякий случай перевесил кобуру на грудь. Утреннее солнце едва пробивалось сквозь плотные черные тучи, почти не грея, но земле было хорошо и без него. Парниковый эффект в сочетании с массовыми осадками, и вот Москва уже в субтропиках. Температура не опускалась ниже 17, хотя и выше 20 не поднималась. Если бы не постоянный дождь, почти идеально. Свет фар пробивал струи воды, выхватывал столбы и края автострады из полумрака. Фургон быстро выехал на верхнюю дорогу и помчался от культурной столицы района. Меня в очередной раз поразило количество неона и голограмм. Этого добра было не меньше, чем в Сити. Чувствовалось наличие своего крупного реактора. 5 минут до прибытия, мелодичным голосом заявил автопилот. «Что мне нужно знать о тех, к кому мы едем?» Спросил я. «Ты с ними уже работал? Какие отношения?» «Никаких. Проводил нескольких клиентов, которым требовались эффектные бабахи», пожал плечами терьер. «Но это все несерьезно. Скорее всего, они меня даже не помнят. В районе 4 больших группировки, занимающиеся нелегалом. Если не вдаваться в подробности и не вестись на маски, Полиамид, Калаш, Арасаки и Милитех. Последние вышли на рынок не так давно, давят дешевым серийным говном, но есть у них и хорошие. Группировка большая, молодежная и очень наглая, боевые черти. Не спрашивай, почему, все зовут их бесами. По сути, только за счет пушек они отжали себе значительную территорию. Но есть нюанс, кто-то сверху, очень умный парень, он следит, чтобы они не лезли на рожон и не слишком наглели. Скака все понятно, их стволы в нашем регионе лучшие. Но вот ребят они подбирать не умеют. Русские медведи группа агрессивных уродов. Совсем как мы двое, только не стесненные в боеприпасах и снаряжении. Тяжелые бронежилеты, вплоть до джаггеров. Большие бронебойные пушки. Когда будут деньги, однозначно к ним. Тем более, что с их оружием ты точно работал. Полиамид использует Эдем как тренировочный полигон. У них можно купить такое, что в другом случае просто не попадется на глаза. Эксперименталки, передовые пушки и протезы. Все, чем им запрещено заниматься в нормальных районах. И подвязались под это дело настоящие психи, первые апостолы. Они так себя и называют, честное слово. И еще раз, у них самое передовое. Настолько, что может взорваться у тебя в руках. Арасаки предпочитает иметь дела со своими соплеменниками. Так что не удивляйся появлению красных драконов в Эдеме. Китайцы и японцы не очень ладят, но здесь их меньшинство. Так что приходится уживаться для борьбы с остальными корпорациями. Ну и группировка у них соответствующая. С госпожой ли ты уже знаком? И к кому из них мы сейчас едем? Ко всем, разом. Площадь торговцев, нейтральная зона, лавки и лавочки, магазинчики и гипермаркеты, усмехнулся терьер. Не сомневайся, мы подберем то, что тебе приглянется. Вопрос только в том, хватит ли у нас денег. Подержанные пушки много не стоят, пластик и железо дешевы, а принтеров полно. Лицензия на печать, другое дело. Значит, вначале к скупщику, прокомментировал я. Так точно, кивнул терьер, пуская машину на съезд. Оружейники оказались куда скромнее путан. Возможно, потому что их товар сам себя продавал. Небольшая площадь была почти пуста, и только по краям правильного квадрата теснились магазинчики. С первого взгляда становилась ясна причина такого. Вдалеке, за пеленой дождя, маячили небоскребы, расположившиеся по 4 углам. Также только уже на площади стояли официальные магазины. Бросив на них взгляд, я морально приготовился терпеть рекламу, но ее не было. Никаких баннеров, всплывающих подсказок, даже обычных давящих уведомлений. Ничего, я не поверил своим глазам. Раз за разом смотрел на магазины, и ничего. Рот закрой, посоветовал терьер, толкнув меня в плечо. Не хочу тебя расстраивать, но ты сейчас выглядишь прямо как потерявшийся, только очень счастливый. Что случилось-то? Ты не поверишь, рекламы нет, никакой. С восторгом сказал я, будто кто-то прошел и весь мусор выкинул. А, только привыкаешь к жизни с Эдблоком, усмехнулся терьер. Понимаю, пожалуй, лучшие, что я получил от работы с сынами человечества. Если бы можно было такое приложение свободно продавать, с руками бы отхватывали. А так, радуемся и особенно не отсвечиваем. Всеми законами о рекламе применение таких штук запрещено. У обычных граждан при обнаружении снимают ранг рейтинга. Был, стал вы, уроды, сжав зубы, проговорил я. Восхищение быстро сменялось подкатывающими волнами гнева. Пожалуй, и в этот раз переговоры буду вести я. Ты что-то не в настроении, заметил терьер. От тебя требуется только стоять и внушать. Справишься? Да. Если что пойдет не так, я тебя прикрою, согласился я, следуя за парнем. На полголовы ниже меня и уже в плечах, он чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Не обращая внимания на зазывал, мы прошли через ряды лавочек. В переулке было светлее, чем на площади. Огромная надпись «Ломбард» выжигала все тени, но очереди из желающих не наблюдалось. «Есть кто живой?» – спросил терьер, когда мы вошли внутрь. Короткий коридор упирался в единственное зарешеченное окно. Для непонятливых над ним висела шестиствольная турель. Из серии «Мы вас предупреждали». «Хей, гости у вас. Чего, не рады? Какие гости? Я вас не звал», – раздался недовольный мужской голос из глубин ломбарда. Спустя несколько секунд на свет вышел хозяин, грузный толстый мужчина с лысиной и седой бахромой над ушами. Он был одет в странного вида жилетку, джинсы и белую засаленную рубаху с рукавами по локоть. «Купить что-то хотите или хлам притащили?» «Что значит хлам?» «Отличные игрушки», — возмущенно сказал терьер, выставляя на прилавок сумку. Торговец с выражением отвращения смотрел на стволы, доставшиеся нам от байкеров. «Как я и сказал, хлам», даже не взяв их в руки, заявил торговец. «Я здесь деньги зарабатываю и в благородство играть не намерен. Хотите получить пипиби? Тащите что-то действительно стоящее. А этот мусор можете сдать в центр переработки. Может, пару кредитов выручите. Не больше. Он начинает меня бесить», заметил я, поправляя бинты на кулаках. «А ты меня вообще в ярость вгоняешь», безразлично сказал ломбардщик, облизывая жирные пальцы. «За все дам не больше 1500, и то если этот жертв попросит. Грабеж средь бела дня», — развел руками терьер. «Ну хорошо, не то чтоб сильно бела, но что-то наплыва желающих сдать добро я не наблюдаю. А у вас явно налажены каналы сбыта с корпорациями. Они с удовольствием купят и после перекраски положат в автомат, как новые. 2,5, что скажете? А ты не из тех, кто сдается. Так, парень», — хмыкнул неприятный старик, — «ладно, так и быть, 2, но при условии, что вы тратите в моем ломбарде 4, и какая нам в этом выгода?» — спросил я, но напарник решил идти до конца. «Показывайте, что есть, и тогда обсудим, но 2,5, если будет достойный товар, потратим 5, предложил терьер. «Уговорил, чертяка языкастый, принимая вызов», — сказал торговец. «Вначале выберите то, что есть у меня, потом расплатимся». Перед левым глазом появилась иконка со значком «Рука» и наличное предложение о покупке. Я таких ни разу не видел. Стоило согласиться, как перед глазами раскрылась гигантская таблица, заполненная всяким хламом. Все было скрупулезно отсортировано по алфавиту, но совершенно без категорий. Рядом с необходимым мне автоматом соседствовали автомойки, автомобили и прочее. Хорошо хоть имелись подсказки. Вначале я чуть не обрадовался дешевизне комплекса Х9, но в последний момент заметил указатель модели «Игровая». При этом стоил он почти 3000, нужный же нам 15. «Ничего себе у вас курс», — возмутился после изучения списка терьер. «Эти стволы стоят у вас больше 30 тысяч ппб, а вы хотите их за 2,5 забрать? Не жирно ли будет? Давайте хотя бы в 2 раза, это мой магазин, мой дом и мои правила», — отмахнулся от предложения старик. «Не хотите меняться? Валите отсюда. В этом городе все равно ломбардов больше нет». «Пойдем», — сказал я, разворачиваясь. «На переработке мы получим и того больше. А если рукойны понадобится, просто подработку возьмем». Терьер покачал головой, но согласился. Быстро собрав всю добычу обратно в сумку, мы направились к выходу. Только когда были уже у порога, старик сдался. «Эй вы, ладно, черт с вами. Дороже ваш хлам все равно никто не купит. Даже не надейтесь. Но я могу предложить персональную скидку, если вы выполните для меня пару простых поручений», — сказал он, вытирая руки о засаленную рубаху. «Скажем, в 2 раза дешевле могу продать. Оно все равно будет почти как новое, так что в 5, предложил терьер, и я удивился его наглости. «Если согласитесь, готовы поработать. но только после закупки. Нам снаряжение нужно, иначе даже не зашли. Возьмете контракт, будет вам скидка», — нахмурившись, произнес мужчина. «В начале детали. Мы не соглашаемся, пока не узнаем, что именно нужно сделать», — сказал я, выходя чуть вперед. «Если все понравится, будем покупать у вас постоянно». «Вот как? Ладно, черт», — торговец мялся, жуя губу. «Ладно, не так давно ко мне заявлялась группа подонков. Качки в полном обвесе, синтетические мышцы, усилители, внешние экзоскелеты. После их визита я поставил турель. Они не грабить пришли, больше ломали и вандализмом занимались. Но одну для меня важную вещь все же утащили». С этими словами он скинул на интерфейс картинку. Желтая жаба, сжимающая во рту монетку с квадратной дырой посредине. Мой счастливый талисман. Сразу скажу, да, можно напечатать другой, точно такой же. Но это будет не то. Мне нужен именно он. И где мы этих качков найти можем? Уточнил я. Как где? В клубе на 6-й улице. Быки считают себя элитой, раз сами доросли до рейтинга плюс. Брезгливо поморщился мужчина. «Мне плевать, что именно с ними будет, но статуэтку верните. И еще, я, естественно, узнаю подделку. Даже если вы скопируете ее вплоть до атомарной структуры, свою вещь я ни с чем не спутаю». «Про быков я слышал», — вполголоса заметил терьер. «Парни пусть и борзые, но неплохие. Улицу держат в чистоте, убрали с нее наркоторговцев. Не преступники, социалкой занимаются, за молодежью присматривают. В общем, хорошие ребята, заявляться к ним с пушками не стоит. Значит, попробуем решить другим способом», — ответил я, поворачиваясь к торговцу. «Боеприпасы есть, умные под 3/9, 3/9 или 3/9, стандартные войсковые патроны, использующиеся в основном полицией и корпорациями. Спорная конструкция прижилась, хотя никто не верил. В одном контейнере гильзы содержалось целых 3 3-миллиметровых пули, которые выстреливались по очереди. Точность в этом случае падала в разы, и хоть какую-то стабильность они получали за счет юбки и автодоводки до цели. Именно это их свойство меня сейчас интересовало больше всего. «Запрещенко», — усмехнулся лысый, — «может, и найду. Только зачем тебе такие сложности, а, жерть? Возьми нормальных, девятки и автомат к ним. С учетом скидки все обойдется в 90 тысяч. Нет у нас столько, и в ближайшие дни не будет. А для решения твоего вопроса может понадобиться силовой путь. Ну так что, сколько патронов готов дать за оружие? 3 товар ходовой. Где-то пол ящика у меня было», — задумчиво почесал подбородок жирными пальцами торговец. 100 дам. 1,5, и мы сегодня же займемся твоим делом», — выступив вперед, предложил терьер. «Иначе не обессудь, может получиться некрасиво». «Ладно, черт с вами. 150, нехотя согласился владелец ломбарда. «Давай сюда сумку». Загробастав оружие, он скрылся в глубине магазина. И когда мы уже подумывали о том, что нас кинули, вернулся, неся в руках полупустой цинк. «Вот, как договаривались», — сказал он, бросая на прилавок коробку. «К вечеру жду». «Да, все нормально», — кивнул я, проверив несколько случайных патронов. «Решим, тогда вечером», — вновь сказал лысый торговец. Я забрал коробку и вышел на улицу. Пока шли до машины, старался не смотреть на новенькие автоматы, винтовки и броню, выложенные на прилавках других магазинов и лавок. Денег не было от слова совсем, а купить нужно было столь многое. Только забравшись в фургон, я чуть расслабился. 3/9 – это, конечно, неплохо», — задумчиво сказал терьер. «Но что мы с ними делать будем? Они же не самонаводящиеся. У тебя остался имплант взаимодействия с оружием, или, может, ты прячешь от меня другой ствол?» «Нет, хотя он нам сейчас очень бы пригодился», — сказал я, выщелкивая простые 9-е патроны из магазина. «Но у них есть функция, которой мало пользуются. Повторитель. Если первый выстрел достиг цели, остальные летят к нему. Учитывая, что у нас нет имплантов, работать будет только для одного контейнера. Значит, 2 выстрела после первого», — догадался терьер. «Лучше, чем ничего.